Его страстный монолог прервало появление Хелены. Кутаясь в свою безразмерную куртку, она спустилась с крыльца, неторопливо приблизилась к нам, кивнула воспрянувшему Никусу и протянула мне телефон. «Тебе звонили. Может, что-то важное?» «Прошу прощения», — сказал я собеседнику, посмотрел на высветившийся незнакомый номер, провел по экрану, поднялся со скамьи и отошел на пару шагов от ребят. Долгие гудки сменились тишиной, и далекий женский голос произнес: «Слушаю». «Добрый день, вы мне звонили только что», — начал я вежливо. Меня перебил тихий смех и негромкое: «Не узнаешь меня?» Отзвук далекого прошлого. Сначала мне показалось, что слух подводит меня. Но затем, когда все файлы сложились в моей голове, перед глазами вспыхнул яркий образ, заслонив собой притихший осенний сад. «Эйни! Это ты?» Мой радостный вопль заставил Хелену и Никаса стремительно повернуться, едва не подпрыгнув на скамье. «Ты жива?» «Да, это я». В ее тихом голосе, напоминающем блеск солнечных лучей на воде, прозвучала едва уловимая улыбка. «Но как? Как тебе удалось?» Она считалась мертвой. Погибла, спасая одного из пациентов. Она была самой светлой, веселой, сновидящей из всех, кого я знал, и общаться с ней было одно удовольствие. Меня вытащила младшая дочь. Эйни, которую я помнил, никогда никого не осуждала, но эти слова прозвучали легким упреком. «Я очень рад, что ты снова здесь». Она ничего не ответила, и было в этом молчании нечто холодное, отстраненное. Что-то с ней было не то. Прежняя, сияющая, жизнерадостная целительница исчезла. «Кто еще знает, что ты вернулась?» «Никто. Только ты. Я не объявлялась Пятиглаву. Но если она выйдет в мир снов, он недолго будет находиться в неведении. Думаю, все будут рады тебе». «Может быть», — ответила она уклончиво. «Я позвонила, чтобы пригласить тебя. На семейный обед». «Да, конечно. Когда?» Я не показал удивления. Встречи в реальном мире практиковались у нас не так, чтобы очень редко, но не были распространены. «Сегодня, если тебе удобно». Она назвала адрес в полисе, мило попрощалась и оборвала соединение, оставив меня в легком недоумении. Никас поднялся со скамьи, увидев, что я завершил разговор, и подошел ко мне. «Спасибо. Я могу что-нибудь сделать для вас, как-то отблагодарить за работу?» «Больше не попадай в неприятности». Он крепко пожал мне руку, улыбнулся Хел и пошел к калитке. Девушка проводила его взглядом и спросила, наконец, о том, что ее интересовало больше всего. «Кто это был?» Она указала взглядом на телефон в моей руке. «Давняя знакомая». «Сновидящая?» — уточнила Хел подозрительно. «Да. И через полчаса я поеду в полис». «Опять?» Она стремительно повернулась ко мне. От ее расслабленного удовлетворения не осталось и следа. «Зачем? Что-то случилось?» «Эта целительница, Эйнам, лечила одного спасателя от переломов, обморожений и горной болезни, полученных на высоте. И неожиданно сама впала в кому. Она успела позвать меня на помощь, но я увидел только ее тело на снегу, лежащее неподвижно. И меня тут же выбросило оттуда, сон захлопнулся. Больше я не смог к ней пробиться. Никто не мог». «Очень странно». Хел машинально массировала запястье, на котором обычно крепился браслет, связывающий нас. «То есть она не умерла?» «Ее тело сновидения не откликалось на наши призывы. Физическая оболочка не реагировала на воздействие из реального мира, но продолжала функционировать. В таких случаях Пятиглав объявляет сновидящего мертвым. Однако семья решила поддерживать ее, погрузив в криокамеру». «То есть ты хочешь сказать, если нас убьет что-то в том мире, в этом мы тоже можем умереть?» «Да». Девушка притянула колени к груди, сцепила пальцы на затылке, придавив пышные пряди. Некоторое время обдумывала полученную информацию. «Зачем ты ей понадобился?» «Скорее всего, у нее трудности в реальной жизни. С реальной жизнью, точнее. Я могу поехать с тобой? Понимаю, меня не приглашали, но все же...» «Не думаю, что это хорошая идея. Может быть, в следующий раз?» «Ага. если он вообще будет», — мрачно откликнулась Хел, спуская ступни со скамьи. «Я понимал, ей не хочется вновь оставаться одной, в то время как я активно встречаюсь с друзьями и налаживаю прежние связи. Если хочешь, я отвезу тебя к Герарду, побудешь у него, пока я не вернусь». «Отличная идея», — повеселевшая ученица бодро вскочила. «Только давай выедем прямо сейчас, из твоих гребеней надо 3 часа добираться до любого приличного места». До полиса мы доехали на машине, которую я взял в прокате на станции. Приличное место, где, по мнению Хел, должен был обитать Оракул, находилось в восточной части города, в царстве величественных небоскребов. Они вставали вокруг, как зеркальные горы, отражая облака, плывущие по небу, стаи птиц, проносящиеся мимо, и зелень подвесных садов на верхних этажах. Всю дорогу Хел сидела непривычно тихая и задумчиво смотрела в окно. «Послушай, Мэтт», — произнесла она внушительно, видимо, доведя до конца свои мысленные изыскания. «Как ты узнал, чего я боюсь больше всего?» «Насекомых опасается большинство людей», — ответил я, сворачивая на спуск с 3-уровневой эстакады. «Тем более ты показала свой страх при виде жуков-факельщиков из первого сна, а мой дом всегда тебя настораживал». «Как все просто, оказывается». Она повернулась ко мне, и в ее задумчивых серых глазах блеснули золотистые искры улыбки. «А чего боишься ты? Понаблюдай за мной и узнаешь. Может быть».